Вглядывайтесь в себя. Я слышу где-то поодаль шум воды. Ощущаю дуновение, вероятно, теплого воздуха, хотя наверняка не скажу. По руке бегут мурашки. Вот поют две птицы, и с закрытыми глазами я понимаю, что они где-то сзади справа, шагах в 50 от меня. А вот сзади слева раздается голос птички поменьше. По крайней мере, чирикает она тоньше и выше. По ритмическому рисунку ясно, что птицы не переговариваются друг с другом. Каждая поет свою песню. Я замечаю шум проезжающей машины, а вдали детские голоса. Откуда-то издалека слева доносится ритмичная музыка. Слева у самого уха что-то щекочет лицо. Проезжает какая-то крупная, тяжелая, судя по звуку, машина. И вдруг совсем рядом раздается джаз. И лишь сейчас я задумываюсь. Я же сам включил его потише. То есть до этого не обращал внимания? Кто-то приходит, я открываю глаза, все рассеивается. Жизнь принято считать чередой внешних событий. Якобы, чтобы нам было что рассказать, ее непременно нужно заполнить яркими происшествиями. А внутренний мир зачастую выпадает из поля зрения. Если сосредоточиться на внутреннем мире, ощущениях, эмоциях, направлении мыслей, можно обнаружить настоящий клад. Наш внутренний мир также интересен, прекрасен и удивителен, как и сама природа. Он ведь в сущности тоже ее произведение. Погружаясь в себя, мы перевариваем то, что происходит снаружи. Мы нераздельны, взаимосвязаны. Мы – единое целое. В конечном счете, неважно, что подтолкнуло вас к творчеству, внутренний опыт или внешний, на ум пришла прекрасная мысль или фраза, или вы любуетесь восхитительным закатом. Не сравнивайте, что лучше. И то, и другое по-своему прекрасно. Не забывайте, наши возможности гораздо шире, чем кажется.